Аня. В пропитанном чужой памятью доме время остановилось, подвешенное под потолком на балках и ржавых гвоздях. Здесь не было часов, и Аня отмеряла время так же, как делала это в пустой палате института. Звоном капель, которые срывались из крана в кухне, примерно 37 секунд на удар, настойчивыми ласками Макса и короткими островками забытья между ними. Он наваливался, не спрашивая согласия, шептал в самое ухо: «Я знаю, как тебе хочется». Он делал это снова и снова. Аня чувствовала, будто ее засосало под воду течением. Ей не хватало ни сил, чтобы вырваться, ни воздуха для борьбы. Течение утягивало все глубже и глубже, накатывало и слизывало с нее боль и соленые капли. «Я знаю, как тебе лучше». Иногда в мгновение блаженства она думала: «Он действительно знает. Так может раствориться в нем без остатка». Макс приносил еду и вино прямо в их спонтанную постель на полу у камина и поддерживал огонь. Кормил с рук их обоих, пламя и ее. Поленья трещали, вместе с ними снова трещало по швам каждое «нет», которое Макс жадно срывал с ее губ. И вскоре она со стоном выдыхала совсем другое, когда краснело лицо и немели пальцы на ногах, а живот скручивало сладкой и удушливо жаркой волной. «Тебе здесь нравится?» — спросил Макс, лениво откатываясь от нее, весь блестящий от пота. Он опустил руку без перчатки на ее бедро и по-свойски провел по внутренней стороне от колена вниз. Аня тихо охнула. «Тебе хорошо?» Что ему ответить? Порой она чувствовала наслаждение, чаще боль. Но дело было даже не в этом. Снова и снова Аня теряла контроль, но только в этот раз не над Марьевым, а над собственным телом. Тело предавало ее, во всем покорное Максу. Чего бы он ни желал, тело не противилось, будто превратилось в податливую куклу, набитую влажным тяжелым песком. Его пальцы скользнули вглубь. Надавили. «А так?» «Не мучай меня», — со стоном выдохнула Аня, но бедра уже подавались навстречу его руке. Приподнявшись на локте и наблюдая за ней, Макс не улыбался. «Это ты, моя мука», — ответил он и накрыл ртом ее губы. Спустя 40 или 50 звонких ударов капель Макс поднялся, чтобы выпить воды самому и напоить Аню. Она протянула дрожащую руку за кружкой, жадно припала к ней. Только прохладная вода немного приводила ее в чувство. «Где ты всему этому научился?» «Я имею в виду...» Аня покраснела, опустила глаза. «С кем?» «Если не с Катариной». Потому как нахмурился Макс, Аня поняла, что снова совершила ошибку, упомянув Катарину. Если для Макса она как сестра, наверное, лучше не дразнить его глупыми подозрениями. «Неужели ты думаешь, что я дожил до своих лет, ни разу не прикоснувшись к женщине?» Макс усмехнулся. «Это естественная мужская потребность». Он опустился на колени рядом с ней и притянул ее за ногу к себе, медленно, но настойчиво. «Подожди, подожди». Аня уперла ему в грудь стопу, чтобы хоть как-то остановить. «Расскажи лучше еще что-нибудь про свое детство, про юность. Что ты хочешь узнать?» Не обращая внимания на ее жалкие попытки сопротивляться, Макс наклонился и, поглаживая ногу, стал целовать пальцы, тонкие струнки сухожилий и дальше к щиколотке, нежной коже под косточкой. От жаркого дыхания у Ани закружилась голова. Чтобы не потерять себя снова, она взмолилась. «Пожалуйста, прошу, что-нибудь про первую любовь. У тебя ведь была первая любовь». Макс остановился, взглянул на нее потемневшими от страсти глазами. «О, да», — протянул он, целуя ее под коленкой. «Правда, я забыл имя. Да и лицо тоже, если честно». Он вдруг остановился, и Аня облегченно выдохнула. Тело, раскаленное до бела, казалось, скоро не выдержит. Ему нужна была передышка. Макс откинулся назад, упершись руками в пол. Это была глупая подростковая влюбленность. Ей около 20. Мне лет 13, не больше. Девочек вокруг меня не было, только старые служанки и медсестры. Когда мой приемный отец ушел на фронт, он велел открыть в замке госпиталь. Больничные палаты устроили во флигеле, раненых везли со всего Восточного фронта. Столько изувеченных лиц. Макс прикрыл глаза, и его ресницы затрепетали, словно эти лица одно за другим проносились сейчас перед ним, причиняя боль. Ане стало его жаль. Она потянулась, чтобы взять его за руку, и Макс благодарно сжал ее ладонь. «Знаешь, после Великой войны лицевая хирургия очень развелась. Врачей нам хватало, а вот обезболивающего нет. Поэтому я стал пробовать, использовать дар. Никто ничего не замечал. Думали, я просто что-то вроде талисмана. А она даже считала меня ангелом. Он вдруг самодовольно усмехнулся. Знала бы, кто я такой. Она была одной из сестер. Я всегда крутился где-то неподалеку, помогал ей и раненым. Думал, что нравлюсь ей. Однажды даже признался в любви и сделал предложение, представляешь? Он обернулся к Ане и рассмеялся. Сказал, у меня есть замок, и я тебя люблю, так что выходи за меня. Она, конечно, не восприняла меня всерьез. Ты мог бы ей приказать. Макс удивленно выгнул бровь, и Аня смущенно забормотала. То есть я имею в виду, она бы вряд ли заметила. «Думаешь, это правильно? Но ты ведь не станешь применять к любимым свой дар», — холодно возразил Макс. «Вот и я ни за что бы так не поступил». К тому же он немного помолчал, раздумывая. «Тогда я не знал, как долго действует моя сила и как меняются от нее люди. Я боялся, что она станет другой, понимаешь? Что это будет не настоящая любовь. Впрочем, дар все равно наделал бед. Из-за той медсестры я и оказался в сумасшедшем доме». «Как это вышло?» Макс растянулся рядом с Аней, провел пальцем по ее впалому животу от пупка вверх. «Правда хочешь знать?» Аня судорожно кивнула, уже не уверенная, что это хорошая идея. Макс наклонился к ее ребрам, поцеловал три крупных темных родинки, одно за другой, обхватил ладонью маленькую грудь. Однажды выздоравливающий, которому я помог, распустил руки. Впрочем, кажется, ей понравилось. Макс горько усмехнулся. «Я застал их в саду. До сих пор не могу туда и шагу ступить. Все произошло у нее на глазах, конечно же. Она слышала мой приказ и видела, как солдат, даже не надев штаны, с размаху разбил себе голову о каменную ограду. Он сжал ее грудь с такой силой, что Аня охнула. «Макс, мне больно», — простонала она. Он моргнул, словно очнувшись, виновато и нежно заскользил пальцами по коже, утешая. Затем стал целовать, шепча. «Прости, прости. Больше этого не повторится, обещаю. Ты же не сделаешь больно мне. Ты тоже пообещай». Он приподнялся, навис над ней. Аня почувствовала, как его тело теплеет, прижимаясь к ее бедру все теснее, как вздрагивает в нетерпении. «Пообещай, что не вынудишь меня. Я бы этого не хотел. Пообещай, что останешься со мной. Только со мной». Когда он снова вошел в нее, Аня уже не сопротивлялась и даже забыла, как это — сопротивляться. Она сминалась под его ладонями теплым податливым воском. Макс сделал из нее что-то совсем новое, удобное ему, ладно подходящее под все его желания. Снова и снова волна болезненного, стыдного удовольствия против воли проходила через нее как электричество. И Аня снова вылетала из тела. Только теперь оно было сковано не ремнями, а его руками, измучено ласками, заклеймено поцелуями. Когда, наконец, наступила ночь, и Макс уснул, уткнувшись лбом ей в живот и прижав к себе ее бедра, она тоже смогла забыться. Ей снилась камера, в которой она провела 2 месяца, отсчитывая время между пытками и подбирая слова для следующего письма Пикки. Желтое поле на картине, единственное окно в ненастоящий мир, вдруг ожило. Аня шагнула к нему, протянула руку и очутилась на рапсовом поле. Поле цвело, вокруг жужжали пчелы, сладко пахло нектаром, ей было хорошо и тепло, но недолго. Подул сильный ветер, небо враз потемнело. Черная грозовая туча шла с запада, съедая солнце. Запахло близкой грозой, и Аня побежала, но не навстречу, а прочь. Бежать было ужасно трудно. Ноги вязли в жирной земле, а руки были заняты. Оказалось, она несла ребенка, завернутого в кучу тряпья. Ребенок надрывался испуганно, туча настигала. За спиной хлопали крылья. Аня обернулась. Это были вороны, целая стая черных птиц. Впереди стояло пугало. Аня побежала к нему, как будто пугало могло уберечь ее от грозы или птиц. Но чем ближе оно становилось, тем яснее Аня видела, что это человек. Ребенок, мальчик. Барух. Вот птицы настигли, но не тронули, пролетели мимо. Вместо нее они бросились на Баруха, стали раздирать его грудь, выклевывая сердце. Вскоре вместо него осталась только черная дыра. Аня закричала и проснулась. Над ней нависал Макс. «Что случилось?» — спросил он с тревогой. «Плохой сон?» «Нам надо вернуться», — забормотала она, потирая лицо. «Мне кажется, случилась беда. Не знаю. Странное чувство». «Куда вернуться? В замок?» «Аня, сейчас ночь. Давай, ложись». Он потянул ее на подушке, снова уложил, накрыв тяжелой рукой. Уткнулся носом ей в шею и зашептал. «Вернемся завтра утром. Засыпай. Я рядом». «Ничего не бойся». Но Аня так и не уснула. Она лежала, слушая, как мерно дышит Макс, чувствуя, как поднимается и опадает его грудь. Считала по каплям минуты. Тревожный сон все никак не шел из головы. Аня боялась заснуть. Не хотелось увидеть что-то похуже. Но вот, наконец, ночные тени побледнели, и в комнату прокрался зябкий рассвет. Тогда она выбралась из объятий Макса, оделась и вышла во двор, чтобы принести еще дров для очага. А когда вернулась, едва не столкнулась в дверях с Максом. Вид у него был взъерошенный и напуганный. «Я думал, ты...» Он шумно с облегчением выдохнул и забрал у нее дрова. «Не уходи от меня. Я ведь волнуюсь. Помнишь, ты обещала». Аня хотела сказать, что ничего не обещала, но проглотила слова, когда он снова ее поцеловал. Ей не нужно было. Все разумелось само собой. Они затопили камин и позавтракали, болтая о всяких пустяках. Аню тянуло в замок, но Макс никуда не спешил, и пришлось подстраиваться под его ритм. Рука в перчатке по-свойски лежала у нее на колене. Большой палец оглаживал кожу. Еще не так давно он боялся ее коснуться и робел на пороге ее спальни. Теперь все изменилось. «Что у тебя с рукой?» — спросила Аня. Макс недоуменно повертел правой, который только что наколол на вилку кусочек сыра. «Нет, я про другую». Аня подняла со своего колена его левую руку, поднесла к глазам, чтобы рассмотреть перчатку. «Что с ней?» «Боевое ранение», — сухо ответил Макс и отнял ладонь. «Не все пальцы могут двигаться сами по себе. Перчатка помогает. Кажется, ты хотела поскорее вернуться в замок?» Аня почувствовала, что снова ступила на запрещенную территорию, и она поспешно прошептала. «Прости». Они вернулись к биплану тем же путем, через реку по каменному мосту, затем лесной тропой. Всю дорогу Макс не выпускал ее руку, словно боялся, что она действительно способна от него убежать. Биплан дожидался их на поле, готовый к взлету. Макс помог Ане надеть шлем и взобраться в кабину. Завел мотор. Когда они поднялись в воздух, в животе снова все оборвалось, но больше Аня не испытывала приятного предвкушения. Все, что могло случиться, уже случилось. Теперь ее беспокоил только сон, да еще смутная тревога, будто ее одурманили, и она проворонила нечто важное. Макс посадил биплан в отдалении от замка, и еще минут 15 они шли по пустоши, крепко переплетясь пальцами. Время от времени Макс ободряюще пожимал ее руку или наклонялся, чтобы поцеловать в висок, но Аня едва замечала эти касания. Думать о том, что могло произойти с Барухом, было страшно, но о том, что происходит между ней и Максом, еще страшнее. Замок встретил их небывалой тишиной. Никто не ждал ни во дворе, ни в холле. Даже Ганс. Войдя под каменные своды, Аня огляделась по сторонам и прислушалась. В замке стояла небывалая тишина. «Что-то случилось», — прошептала она. «Просто я отпустил слуг на выходные», — объяснил Макс. Он говорил нарочито бодро, но рука крепче сжала ее пальцы, и Аня еще больше встревожилась. Макс тоже был напряжен, едва ли не принюхивался. Вдруг он остановился и поспешно сказал: «Не смотри туда». Но Аня, конечно, посмотрела. У лестницы, распластавшись в какой-то неправильной и изломанной позе, лежала женщина. По ступеням за ней тянулся кровавый след, будто она ползла вниз. Сначала, в первую ужасную секунду, Аня подумала, что это Катарина, но потом разглядела крупное тело и короткие свалявшиеся волосы и ощутила некоторое облегчение. Какими бы ни были их отношения, Аня не желала Катарине подобной судьбы. «Что здесь?» Она с тревогой взглянула на Макса, но тот был в таком же замешательстве. И от этого Аня стала еще страшнее. Макс шагнул к телу, и тогда женщина открыла глаза. «Она жива!» — прошептала Аня. «Нужно врача!» «Подожди!» Макс жестко задвинул Аню за спину. И вовремя, с трудом приподнявшись, женщина поползла на них. Она двигалась рывками, только при помощи одной руки. Вторая была сломана. Ноги волочились за ней бесполезной переломанной плотью. Похоже, у женщины был поврежден позвоночник, но какая-то сила все еще теплилась в ней, помогала жить и двигаться. Когда Аня взглянула в ее глаза, то поняла, что эта сила — ярость. «Стой!» — приказал ей Макс по-русски. Аня сразу почувствовала, что он использует дар. Потому как задрожал воздух, а невидимая волна накатила на нее и беспрепятственно проникла в голову. Ноги сами собой приросли к полу. Хоть Макс приказывал не ей, Аня тоже поддалась, подчинилась. Ей стало противно от самой себя. Зато на покалеченную женщину сила Макса не произвела никакого впечатления. Она все ползла и ползла, кряхтя и обламывая ногти на единственной целой руке. «Остановись!» — воскликнул он громче. «Бесполезно. Женщина была уже совсем близко. Макс отступил на несколько шагов. «Да что ты такое?» Он вытащил из-за пазухи пистолет и выстрелил ей в голову. Только это ее остановило, хотя пальцы еще несколько секунд ожесточенно скребли по полу. Грохот выстрела вывел Аню из оцепенения. Безжизненная рука еще тянулась к ней, и Аня увидела на запястье знак. Буква «М». Точно такая же, как у нее. «М» значит «мир». Как бы не так. Слишком близко она познакомилась с теми, кто ставит на людей эти клейма. Видение сна снова налетело на нее, как стая воронов. Барух, распятый посреди поля, заклеванный птицами. Нужно было найти его. Непременно найти. Всех детей. Аня сорвалась с места и побежала вверх по лестнице. «Аня, остановись!» — крикнул ей вслед Макс. Она пришла не одна. Но Аня, давясь воздухом, уже взлетела по ступеням, перепрыгнула через рассыпавшиеся доспехи и окровавленную булаву. Прямо по коридору виднелась открытая дверь гостиной. Она бросилась туда. На пороге лежал мужчина. Аня едва не споткнулась о его ноги в тяжелых сапогах. Голова была неестественно вывернута на сторону. Глаза закатились, кожа уже посинела. В спине чернела рана. Кровь пропитала его форму, натекла загустевшей уже лужицей. Темная подсохшая дорожка тянулась к выходу и дальше по коридору. Обмирая, Аня пошла по этому следу, осторожно ступая, прислушиваясь к каждому шороху. На всякий случай она стала вспоминать, как применила силу на мосту. Не случайно, а намеренно. Достаточно было подумать о Пекке, разозлиться на тех, кто его расстрелял. Темные капли крови вели во флигель. Когда Аня поняла это, к горлу подкатила тошнота. К спальням она уже бежала, перепрыгивая ступеньки последней винтовой лестницы. «Барух! Барух!» — стучала в висках. Она ворвалась в комнату мальчиков и застыла на пороге. В кованых кроватях крепким сном спали дети. Сегодня никто не поднял их на тренировку, и их мерное сонное дыхание наполняло спальню. Аня с облегчением выдохнула. Возможно, они даже не знали, что в замке были чужие. И тут она увидела Далию. Далия сидела на кровати какого-то мальчика, подогнув под себя ноги и накрыв их подушкой. На подушке были рассыпаны руны. Далия перебирала камешки, не обращая внимания на Аню. Аня подошла ближе и тут поняла, что рядом с ней лежит Барух. «Что ты здесь делаешь?» — прошептала она, забыв, что Далия ее не понимает. Стоило взглянуть на спокойное и бледное лицо Баруха, как в груди что-то тоскливо заныло. Барух лежал странно, на спине, вытянув ноги и задрав нос к потолку, укрытый одеялом до подбородка. Прямой и строгий, с аккуратно зачесанными волосами. «Нет», — подумала Аня, — «дети так не спят». Было и еще что-то, жуткое, неправильное, мазнувшее по краю, спрятанное до поры до времени за спиной у Далии. Но вот Далия подвинулась, уступая место, и Аня ясно увидела это. Огромное красное пятно расплылось по одеялу на спокойной неподвижной груди Баруха. Несколько секунд, закусив до боли губу, Аня ждала, что Барух вдохнет. Но этого так и не произошло.